Можно представить себе, какие чувства волновали нас, когда мы смотрели на убитого офицера. Эти чувства разделяли и солдаты. У всех нас росло озлобление против террористов. Вскоре после того ехали мы раз утром на конки в батальон. Между нашим домом и казармами на Овчальской улице была небольшая треугольная площадь против казарм 1-го стрелкового полка. Не доезжая ее, слышим взрыв бомбы, потом сейчас же другой. Конка остановился. Когда мы добежали до площади с револьверами в руках, там все было уже кончено. Первую бомбу бросили в мастерскую слесаря, вторую — в Духан. Этими бомбами революционеры убили девочку и несколько человек, в том числе городового, сидевшего в Духане. На взрыв выскочили стрелки, прибежал патруль пластунов. Террористы, рассыпавшиеся в разные стороны, всюду натыкались на солдат. Стали отстреливаться. Двух солдат ранили, но сразу же двое были схвачены. Третий террорист побежал по Овчальской улице к вокзалу, отстреливаясь на бегу из револьвера. За ним помчался пластун. Но тяжелые сапоги мешали ему. Казак сел на мостовую, мигом скинул сапоги, бросил тут же и винтовку, крикнул стрелкам «Смотри!» и понесся босиком за революционером. Без сапог дело пошло ходко. Вмиг пластун нагнал запыхавшегося революционера. Тот видел его приближение и приготовился. Щелкнул выстрел, пуля задела пластуна за мягкой левой руки. Второй раз разбойник не успел выстрелить. Как буря, налетел на него пластун и хватил своим тяжелым кинжалом по голове преступника. Точно спелый арбуз, лопнула голова, почти расколотый пополам, и террорист свалился. Наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков в особом приказе отметил доблесть этого пластуна. Им была пожалована медаль, а его бесстрашие перед дулом револьвера было поставлено всем в пример. Однако высокие слова и чувства мало трогали солдатские души. Приказ не произвел на них особого впечатления. Им всего больше не понравилось то, что революционер стрелял в пластуна. «Сволочь! В солдата стрелять!» «Солдат службу исполняет, а не его. За это из револьвера-то...» Так определили солдаты этот поступок. И уж не впервой. На Ереванской площади теперь, на Овчальской. Ну-ну, погоди, теперь ежели который попадется, прямо насмерть бить будем. Так порешили между собой солдаты. Революционеры не учли эту психику народа и сделали еще два крупных промаха. Вскоре ими был убит солдат-гренадер. Патрули имели право осматривать всех подозрительных по виду людей. Одного такого лохматого и приказал осмотреть начальник патруля. Унтер-офицер направился к нему, а патруль пошел дальше. Вдруг слышит выстрел. Обернулись гренадеры и видят, что унтер-офицер лежит на земле, а убийца бросился бежать и завернул уж за угол. Солдаты рассвирепели. Унтер был убит выстрелом в затылок, в упор. Гренадеры бросились за убийцей, а то уже успел задержать другой патруль. Повезло гренадерам. Оказывается, революционер имел маленький браунинг в шапке. Когда унтер-офицер обыскивал его, он щип отсмеивался над ним. А когда тот осмотрел его карманы и нагнулся ощупать ноги, революционер снял шапку, схватил револьвер и выпалил гренадеру прямо в затылок. Суд над террористами с Овчальской улицы раскрыл все дело. Они бросили бомбы в лавку слесаря, считая его шпионом. В Духан же кинули также одну бомбу, только для того, чтобы не дать полицейскому выскочить на звук выстрела. «Революционеры бьют солдат!»